Глава 35. Хорошая идея. Сбегая по лестнице вниз, вбиваю себе напоминалку. Цветы и мороженое. В известном фильме цветы рекомендовано дарить женщинам, мороженое детям. Но Машеньке еще абсолютно точно к цветам положено мороженое. Малышка! И мне даже немного жаль, что я съел ее так быстро и голодно. Но черт побери, я уже столько раз ее облизал и истек слюной, что не смог не откусить сразу же. Надо бы исправиться. У нас еще вся ночь впереди. Буду облизывать, как положено и как не положено. Мое подскочившее от ее рыданий давление как рукой сняло сонливость и расслабленность после секса. Жаль, конечно, в такой момент оставлять Машу одну. Но как мне еще убедить ее отца, что он выбрал ущербного зятя? Только принести на блюдо заячью голову. Может, тогда отстанет от Маши? Нас, возможно, и не благословит, но это уже второй вопрос. Для начала достаточно вывести ее из зоны посягательств ушастого. Но не верю я, что отец дочку нарку отдаст. Как бы не был он дружен с прокурором. Тихонов, конечно, человек тяжелый, но не мразь. А заодно и цветы Машеньке куплю, а то провозился с этим светом и не успел. Выхожу на улицу. Айдаров, открыв крышку капота, копается в тачке, держа в зубах маленький, но яркий фонарик. «Братан!» Заяц затарился ММДемсиком. Стажеры запечатлели его приход-уход к цыганке. Надо его паковать, пока не слил куда-нибудь. «По коням!» Я свечи залил, выкрутил. Разворачивается, держа в запачканных мазутом пальцах свечу. «На моей поедем!» Стаскиваю кусок уже остывшего мяса с мангала, закидываю в рот. «Баранина!» — констатирую я. «Зайчатины хочу!» «Поехали потрошить!» — откидывает Айдара в сторону ветошь, вытерев руки. Постукивая нетерпеливо пальцами по рулю, прислушиваясь к ритмичному рэпчику, льющемуся из колонок. Меня тащит от накатывающих вспышек самых горячих моментов нашего секса. И я от греха еду медленно, потому что все время выпадаю и улетаю мыслями домой, к Маше. «Лимон купить тебе?» — ухмыляется Айдаров. Улыбаюсь без комментариев, продолжая вести тачку на ночное рандеву с зайцем. «Ты ее съел?» «В смысле?» «Кровь с пальцев вытри и с морды своей довольной». «Мля! Это моя!» Поджимаю я губы, качая головой. «Баран!» «Ну да!» Придерживая руль, стирая розовые разводы. В темноте не заметил. «На подбородке!» Подсказывает Айдаров. «Тебе звездец, медведь!» «Я знаю. Он тебя кастрирует». «Ну, может!» «У меня яйца стальные». «Насчет яиц не знаю, но голова у тебя явно отбита». «То есть ты не одобряешь?» «Как человек, глубоко сочувствующий другу, нет. Но как мужик, понимаю. Если бы я влюбился, Тихонов бы меня не тормознул. Но я бы предусмотрительно расписался вначале с барышней. Потому как из вора в этом случае ты превращаешься в садовника. И к тебе может быть тьма претензий, но ты в своем праве». «Согласен. Ты же не одобряешь брак». «Если выбирать между женатым другом и кастрированным, я предпочту первого». «Жениться? Отличная, кстати, идея. Маша только девчонка совсем. Мне даже предложение делать неудобно». «То есть не нагулялась?» Скептически дергает бровью Лев. Хм. И чего, отпустишь нагуливаться? Ну, сейчас, ага. Ревниво фыркую я. Тогда какая разница? Действительно, никакой. А сегодня можно красиво для девочки сделать цветы, предложения и любить, любить, любить. Открываю телефон, дописываю в напоминалку кольцо. «Вот он!» — вскрикивает Айдаров. На полном ходу нас обходит ягуар, явно превышая скорость. Создавая аварийную на дороге, сворачивает на перекрестке с крайней полосы. Тачки сигналят, экстренно тормозят. Обдолбился торчок. «Какой план?» «Гаишникам звони. Есть у нас отмороженные? Кому на прокурорские номера до задницы?» «Не думаю». «Но повод я сейчас организую. Никуда не денутся. Пристегнись-ка». Пристегивается. «Погоди». Застывает. «Ты что, решил ягуара уничтожить?» «А то!» «Это эстетическое преступление, Медведев!» Ноет Лёва. «Жаль тачку!» «Крепись!» Вдавливаю педаль в пол. На следующем повороте догоняю ягуара. «Вызывай гайцев, страховую! Быстро! Нам нужно много свидетелей!» Осматриваюсь, чтобы, не дай бог, нигде не выскочил пешеход. И, обогнав на светофоре тачку зайца, скидываю скорость. Виляю, чтобы он не мог объехать. Может, мне плохо за рулем стало. Держи дистанцию, ушастый. Но он раздраженно сигналит, нарушая ее, и впритык подъезжая сзади. Держись! Жму на тормоз. Щелчок. Нас как следует встряхивает. Тут же отпускаю тормоз, позволяя тачке двигаться по инерции. Выворачиваю руль, перекрывая дорогу. Тачка со встречной скидывает скорость, паркуясь к обочине. Нас еще ведет несколько секунд. Останавливаемся. Вызвал? Вызвал. Центр. Будут быстро. Ну что? Достаю удостоверение и отстегиваю кнопку кобуры, чтобы при необходимости легко вытащить ствол. Пойду потрошить зайку. Айдаров наводит камеру на ягуар. Красивый был зверь, но друг дороже. Итак, улыбайтесь. Вас снимает скрытая камера.